Это стихи греческого поэта. Вот что прекраснее всего из того, что я в мире оставил. Первое — солнечный свет. Второе — спокойные звезды с месяцем. Третье — яблоки, спелые дыни и груши. Впрочем, к звездам и к месяцу я совершенно равнодушен. Звезды и месяц я заменю чем-нибудь иным, более для меня привлекательным. Эти стихи я произнесу так. Вот что прекраснее всего из того, что я в мире оставил. Первое — солнечный свет. Второе — искусство и разум. А уж на третьем месте можно будет перечислить что-нибудь из фруктов. Спелые груши, арбузы и дыни. Я не верю, что искусство сейчас возможно. Письма. Записка В. Шкловскому. Небольшая записка Михаила Зощенко, адресованная Шкловскому, реакция на выступление последнего во время разгромного обсуждения повести «Перед восходом солнца» в Союзе советских писателей, состоявшегося 6 декабря 1943 года. Можно лишь догадываться, о чем конкретно говорил тогда Шкловский, но настроение Зощенко в тот момент его ответ передает очень красноречиво. Публикуется по «Записка М.М. Зощенко В.Б. Шкловскому», публикация В.В. Перхина. Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Книга 3. Санкт-Петербург. 2002 год. Витя, ты сказал так сильно и едко, что только очень тупые люди могли не услышать. А я после тебя не могу говорить. Я почти равнодушен к тому, что тебя так тревожит. Я не верю, что искусство сейчас возможно, даже и в малой степени. И что говорить? Слова повиснут в воздухе. Как в сущности повисли и твои великолепные слова. От этого погода не изменится, даже если б мы с тобой тут плакали. Твой несчастный Зощенко. Письмо М.М. Зощенко и В. Сталину. Сталину писали многие, не избежал этого и Михаил Зощенко. Его попытка объясниться с так называемым высшим разумом удивительным образом противоречит идее, высказанной в записке Шкловскому. И что говорить, слова повиснут в воздухе. Однако факт остается фактом. Обращение к вождю демонстрирует удивительную наивность писателя, крайне чуткого к языку эпохи и вновь пытающегося объяснить свою точку зрения, уверить в своей лояльности и доказать, что он не враг, в то время, когда слово «враг» утратило свою определенность и стало синонимом словам «другой» и «не я». Публикуется по Михаил Зощенко «Буду стоять на своих позициях». Публикация Д.Л. Бабиченко. Исторический архив номер 1, 1992 год. 26 ноября 1943 года. Дорогой Иосиф Виссарионович, только крайние обстоятельства позволили мне обратиться к вам. Мною написана книга «Перед восходом солнца». Это антифашистская книга. Она написана в защиту разума и его прав. Помимо художественного описания жизни, в книге заключена научная тема об условных рефлексах Павлова. Эта теория основным образом была проверена на животных. Мне удалось собрать материал, доказывающий полезную применимость ее и к человеческой жизни. При этом с очевидностью были обнаружены грубейшие идеалистические ошибки Фрейда. И это, в свою очередь, доказана большая правда и значение теории Павлова, простой, точной и достоверной. Редакция журнала «Октябрь» не раз давала мою книгу на отзыв, еще в период, когда я писала эту книгу академику А. Д. Спиранскому. Он признал, что книга написана в соответствии с данными современной науки и заслуживает печати и внимания. Книгу начали печатать, однако, не подождав конца, критика отнеслась к ней отрицательно, и печатание ее было прекращено. Мне кажется несправедливым оценивать работу по первой ее половине, ибо в первой половине нет разрешения вопроса. Там приведен лишь материал, поставленные задачи и отчасти показан метод. И только во второй половине развернута художественная и научная часть исследования, а также сделаны соответствующие выводы.